Эта идея так понравилась губернатору, что он неожиданно разразился визгливым смехом, напоминавшим ржанье. Оба моряка тоже смеялись, но не столь весело, ибо знали, что кроме шарки немало пиратов шныряют по западным морям, и что подобная судьба может постичь их самих. Была откупорена новая бутылка, выпили за приятное путешествие, затем губернатору заблагорассудилось осушить еще одну бутылку. В конце концов, оба моряка со вздохом облегчения удалились, слегка пошатываясь, один на вахту, другой на койку. Однако, когда 4 часа спустя, сдав вахту, помощник спустился вниз, он был поражен, увидев, что губернатор в своем парике, очках и халате невозмутимо сидит за пустым столом, попыхивая трубкой, а перед ним 6 пустых черных бутылок. «Мне довелось пить с губернатором Сент-Кита, когда он болен», — сказал про себя помощник. «Но упаси меня Бог пить с ним, когда он здоров». Утренняя звезда продвигалась довольно быстро, и через 3 недели она уже входила в Ла-Манш. С первого же часа, как немощный губернатор ступил на корабль, он начал восстанавливать свои силы, и к тому времени, когда они находились на половине пути, сэр Чарльз, если не считать его глаз, был уже совсем здоров. Те, кто пропагандирует целебные свойства вина, могли бы торжествуя указать на него, ибо он пьянствовал все ночи напролет. И тем не менее, рано утром он появлялся на палубе свежий и бодрый, поглядывая по сторонам своими слабыми глазами и расспрашивая о парусах и снастях. Его очень интересовало кораблевождение. Чтобы как-то возместить слабость зрения, губернатор попросил капитана прикомандировать к нему того матроса из Новой Англии, которого подобрали на лодке. Этот моряк должен был сопровождать губернатора, сидеть рядом с ним, когда тот играл в карты, и считать очки, ибо без посторонней помощи губернатор не мог отличить короля от валета. Неудивительно, что Эвансон охотно прислуживал губернатору, ведь один из них был жертвой мерзавца Шарки, а другой – мстителем. Видно было, что огромному американцу доставляло удовольствие поддерживать своей рукой инвалида, а по вечерам он почтительно стоял за креслом губернатора и показывал своим здоровенным пальцем с обгрызенным ногтем на ту карту, с которой нужно ходить. Кстати сказать, к тому времени, когда на горизонте появился мыс Лизард, в карманах капитана Скарроу и старшего помощника Моргана оставалось весьма мало денег. Вскоре на судне убедились, что все рассказы о вспыльчивости сэра Чарльза Ивена не дают должного представления о его бешеном нраве. При малейшем возражении или противоречии его подбородок выскакивал из шарфа, его властный нос задирался еще более высокомерно, и бамбуковая трость свистела в воздухе. Однажды он сильно хватил ею по голове судового плотника, нечаянно его толкнувшего. В другой раз, когда команда стала роптать из-за плохой пищи и пошли толки о мятеже, губернатор заявил, что нечего ждать, пока эти собаки восстанут, а нужно опередить их и выбить у них из головы дурь. «Дайте мне нож!» — кричал он, изрыгая проклятие, и его с трудом удержали от расправы с представителем команды. Капитан Скарроу вынужден был напомнить ему, что если на Сент-Ките губернатор ни перед кем не отвечал за свои действия, то в открытом море убийство есть убийство. Что касается политических взглядов, то, как и следовало ожидать, губернатор был убежденным сторонником Ганноверской династии и в пьяном виде клялся, что всякий раз, как встречал якобита, пристреливал его на месте. И все-таки, несмотря на его бахвальство и неистовый нрав, он оставался хорошим компаньоном, знавшим бесконечное количество анекдотов и всевозможных историй. У Скарроу и Моргана никогда еще не было такого приятного рейса. Наконец, Наступил последний день плавания. Они миновали остров Уайт и вновь увидели землю, белые скалы Бичи-Хэт. К вечеру судно попало в штиль в миле от Уинчелси. Впереди виднелся черный мыс Данджнес. На следующее утро они в Форленде примут на борт лоцмана, и еще до вечера сэр Чарльз сможет встретиться с королевскими министрами в Вестминстере. На вахте стоял боцман, и три приятеля в последний раз сидели в каюте за картами. Преданный американец по-прежнему заменял губернатору глаза. На столе была крупная сумма. Оба моряка старались в этот последний вечер отыграться, вернув то, что они проиграли своему пассажиру. Вдруг губернатор бросил карты на стол и сгреб все деньги в карман своего длиннополого шелкового жилета. «Игра моя!» — заявил он. «Сэр Чарльз, не так быстро!» — воскликнул капитан Скарроу. «Вы не закончили, а мы не в проигрыше». «Врете, чтоб вам подохнуть!» — закричал губернатор. «Я говорю вам, что я уже закончил, и вы проиграли!» Он сорвал с себя парик и очки, и под ними оказался высокий лысый лоб и бегающие голубые глаза с красными, как у бультерьера, веками. «Силы небесные!» — завопил помощник. «Это же Шарки!» Моряки вскочили, но огромный американец прислонился своей широкой спиной к двери каюты. В каждой руке у него было по пистолету. Пассажир также положил пистолет на рассыпанные перед ним карты и рассмеялся визгливым, похожим на ржание, смехом. «Да, джентльмены, капитан Шарки, так меня зовут», — сказал он. «А это Крикун?» «Нед Галлоуэй, квартирмейстер счастливого избавления, мы им задали жару, и они высадили нас. Меня на песчаной отмели тортуга, его в лодку без весел. А вы, собачонки, бедные, доверчивые собачонки, с водой в сердце вместо крови, вы стоите под дулами наших пистолетов». «Хотите, стреляйте, хотите, нет!» — крикнул Скарроу, ударяя себя кулаком в грудь. «Пусть это мой последний вздох, Шарки, но я тебе говорю, что ты кровавый негодяй и мошенник, и тебя ждет петля и адское пекло!» «Вот это человек с характером! Он мне по душе! Он сумеет умереть красиво!» — воскликнул Шарки. «На корме никого нет, кроме рулевого, так что не тратьте воздуха на пустые разговоры. Вам недолго осталось им дышать. Нет, ялик на корме готов?» «Да, капитан». «А остальные шлюпки продырявлены?» «Я просверлил каждую в трех местах». «Тогда пришло время нам расстаться, капитан Скарроу. У вас такой вид, как будто вы еще не совсем пришли в себя». «Нет ли у вас какой-нибудь просьбы?» «Ты дьявол! Сам дьявол!» — крикнул капитан. «Где губернатор Сент-Кита?» «Последний раз я видел его превосходительство в постели с перерезанной глоткой. Когда я бежал из тюрьмы, я узнал у друзей, а у капитана Шарки есть доброжелатели в любой гавани, что губернатор уезжает в Европу, причем капитан корабля никогда его не видел. Я забрался к нему через веранду его дома и отдал ему небольшой должок. Затем я отправился на ваш корабль, нарядившись в его одежду и захватив очки, чтобы скрыть мои предательские глаза». «Я и чванился перед вами, как подобает губернатору. А теперь, Нед, займись ими!» «Помогите, помогите! Эй, на вахте!» — завопил помощник. Но огромный пират с размаху ударил его по голове рукояткой пистолета, и он рухнул, как бык на бойне. Скарроу устремился к двери, но страж закрыл ему рот одной рукой, а другой обхватил его за талию. «Напрасно стараетесь, капитан Скарроу», — сказал Шарки. Я хочу посмотреть, как вы на коленях будете умолять о пощаде».